Мазги с каперсами, луком и бальзамическим уксусом. Официант принес их на серебряном блюде. Исидор рассматривает блестящий кусок розовой плоти, переложенный на его тарелку, и с отвращением отодвигает кушанье. «Это бараньи мозги. Я решил, что это будет неплохая идея», — говорит Жером Бержерак, — «чтобы снова вернуться к нашей теме, правда?» «Я скорее вегетарианец», — уклоняется Исидор. «Это навевает мне слишком много воспоминаний», — поддерживает его Умберто, тоже отставляя блюдо. Только Лукреция уплетает за обе щеки. «Сожалею, но все эти волнения вызвали у меня аппетит, и я все еще очень хочу есть». Она отрезает большой кусок, который с восторгом разжевывает. Жером Бержерак разливает в хрустальные стаканы Мутон Ротшильд 1989 года комнатной температуры. «Итак, Умберто, расскажите нам все». Умберто взбалтывает вино в своем стакане, внимательно рассматривая опытным взглядом одежду вина. «Вы знаток, правда?» — спрашивает Жером Бержерак, приглаживая правый кончик усов. «Нет, я был пьяницей». Лукреция возвращается к теме. «Так что же произошло?» Умберто соглашается рассказать. «Как вам известно, после несчастного случая с моей матерью я ушел из больницы. Потом я стал нищим, а потом Финше взял меня на работу морским таксистом. Как-то вечером я дожидался, пока Финше закончит работать, чтобы отвезти его в Канны. Я заметил, что он необычно запаздывает. Я решил, что он, видимо, закопался в своих испытаниях и забыл о времени. Тогда я пошел за ним». Умберто принял таинственный вид. Его не было в кабинете. Не было и в лаборатории. Но я остался там, потому что изменились кое-какие детали. Мыши сидели в клетках, на которых были написаны имена. Юнг, Павлов, Адлер, Бернгейм, Шарко, Куэ, Бабинский и так далее. У всех из черепа шли маленькие антенки. Я поднес руку и по поведению мышей понял, что они необычны, слишком нервные. Они вели себя как кокаинисты, очень живые, но в то же время полные параноики. Они как будто все чувствовали сильнее и быстрее, чем другие. Чтобы это выяснить, я взял мышь и запустил в подвижный лабиринт, который каждый раз задает разные направления прохода. Обычно мышам требуется несколько минут, чтобы преодолеть подобное испытание. Но эта за 10 секунд нашла выход и спазматически затрясла рукоять. Естественно, я был заинтригован. В этот момент вошел Финше. Я знал, что он ездил в Россию на семинар. Он был каким-то странным.